Так, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и перед Всем привет, тем, друзья. Как мы начнем, значит, с боевой обстановки, я хотел немножко маленькую ремарку внести. Я вчера сказал о том, что указ вышел о безвизе для граждан Украины. На самом деле это не так. Ой, телефончик надо включить. Сейчас, секундочку, чтобы он нам не мешал. На самом деле не так, просто упрощается, значит, с документами въезд на территорию России. Я просто имел в виду о том, что когда говорил безвиз, что становится проще, да, но меня там, значит, друзья поправили, сказали, безвиз действует давно. Вот. Поэтому я хотел сказать о том, что просто въезжать становится проще. Вот. Я думаю, что многие, конечно же, значит, пророссийские украинцы мне начали писать, вот ко мне хотят приехать родители, и мне нужен штамп в паспорте, да, и так далее. Я, конечно, всех понимаю, но обстановка такая у нас сейчас, что требует быть более, значит, бдительным и аккуратным в этих моментах, да, и просто говорить о том, что welcome, да, все сюда, это, конечно, хорошо, поедут как много людей, которые любят Россию, и вот, значит, в этой массе могут поехать те, которые, значит, ее не любят, вот. Так что я думаю, что я пояснил, как бы, и дальше темы это касаться не буду. Ну и начинаем, как мы всегда, да, по традиции, с боевой обстановки. Да, ну у нас там по боевой будет много. Я бы хотел оставить боевую обстановку на закуску и пару сейчас тем еще обсудить. Вот наши подписчики некоторые в комментариях пишут, просят как бы ну, побольше, скажем так, об информационной гигиене, об информационке, как бы рассказывать или какие-то типа видеокурсы сделать или что-то в этом плане. Вот, я как так, бы ладно, в комментариях отметил. Я пойду пока поем, пока ты про информацию. Красавчик, вот пару часов благодаря такому отношению некоторых людей у нас люди не хотят умнеть, как бы, понимаешь? Вот. И я ответил, что большинство это не воспринимает, потому что каждый думает, что он офигенно все знает, как бы, и когда слышит тебя, что это и так понятные вещи, говорит какой-то непонятный тип, как бы, да, и тому подобное. Поэтому это неинтересно. Вот. Еще пример один, да, вот методичку я опубликовал. Некоторые волонтеры за свой счет просто ну, заказали на типографию, распечатали там пару тысяч книжечек. Вот. И интересные факты, вот мне люди говорят, что некоторые факты говорят, интересно, я ж офигел. Одни командиры, когда им предлагают, давайте мы привезем вам вот там, кроме, к примеру, воды, еды, вот еще вот это привезем, как бы бойцам раздадите и так далее. Одни говорят, что это очень, ну, это очень сложно, никто читать не будет и так далее. Другие говорят, да это все херня, короче, у нас тут боевая работа, какая информационка, это все он потом в институтах будет учить, кто захочет, нам это все не надо, короче. Поэтому, то есть те, кому надо, в принципе, да, они, ну, и в электронном виде прочтут, да, и будут интересоваться, даже вопросы задавать в комментариях. А основной массе это не надо. Ты им уже просто привезешь это, вот уже, вот, ну, на, просто потрать, ну, блядь, полтора часа времени прочти, просто, вот, ты же можешь, вместо того, чтобы там в телефоне с тёлками переписываться или там, я не знаю, какой-то кинчик смотреть. Это не тёлки, братан, это же офицеры ЦИПСа. Да, это им да. Кажется, что это тёлки. А вот прочли, они бы это поняли, блин, понимаешь? И, ну, им надо пойти было поесть, как и мне, поэтому... Да, то есть тут даже, понимаешь, я бы понял, к примеру, ну, я не считаю, что там, как бы, я что-то гениальное там написал, да, я постарался максимально все просто и понятно. Я бы понял, если бы офицер сказал, я прочел, я считаю, это полная херня. А чувак, он даже, ну, в руках не держал, он даже не смотрел, и вот какие-то, ну, короче, хрен его знает. В общем, с таким подходом к образованию, и, то есть тут самое главное то, что нет понимания того у командиров, у офицеров, у некоторых, да, то информационное влияние, информационно-психологическое влияние, оно очень сильно влияет на реальное положение дел на фронте, очень сильно влияет, но просто нет даже малейшего понимания, поэтому это прискорбно. Ну смотри, ты являешься экспертом в этом. Ну, и ты один из немногих, да, который постоянно на эту тему говорит, да, и что-то предлагает. У тебя теперь есть даже работа, да, методическая. Ты написал методичку, да, которая там как-то на каком-то уровне разъясняет это все, да, людям. Вот. Но ты, как специалист, допустил ошибку. Ты вставил туда неинтересные картинки. И если бы ты вставлял бы, как настоящий, значит, как тебе сказать, маэстро ЦИПСы, да, и информационки, ты должен был вставлять туда голых телок, да, там в стрингах или там еще как-то. И тогда вот неумный офицер, он бы смотрел бы на баб, листал бы, читал бы, потом перелистывал, да, и вот надо было как-то вот этих всех, значит, баб как-то включить, значит, в этот в методичку, как-то чтобы это все переплеталось, значит, с тем, что там написано, и тогда бы ты мог победить, конечно. Ну, в смысле, да, заставить читать их. Прикол в том, что никто бы все равно не читал, просто бы сиськи рассматривали и все. Поэтому, братан, это не вариант. Ну, они тогда хотя бы взяли бы ее в руки бы, понимаешь, вот в чем дело. Ну, да, чисто для этого. Я боюсь, что они даже бы название не прочли. Название на обложке. Просто бы сразу начали картинки эти рассматривать. Да, как видишь, сказали, что если нет сиськи, значит, это не ЦИПСа. То есть теперь мне приходится, чтобы нас смотрели, в руках держать сиську постоянно. Ты знаешь, кстати, вот ты меня на такую мысль натолкнул, можно было бы написать, знаешь как, не там методические вот эти вот сиськи. Метод сиськи, да, не там не метод информационно-психологического влияния, да, а, например, самый эффективный способ пикапа. И вот когда вы прочтете полностью этот текст, то вы будете экспертом в сфере знакомства с девушкой. Братан, я тебя огорчу, что для многих пикап означает автомобиль. И люди могут просто не знать, что они подумают, что сиськи плюс автомобиль с кузовом, а ты, ну, имеешь совсем другой. Поэтому тут надо подбирать более понятные слова. Ну что, мы закончили, значит, с противоборством? Ладно, да. Да, насчет автомобилей еще хотел бы маленькую ремарку насчет автомобилей. Тоже вчера с подписчиками переписывались на эту тему. Я там объяснил людям, что нужно быть готовым ко всему, учитывая, что война идет, и мы живем в эпоху серьезных таких глобальных перемен, то как минимум транспорт должен быть желательно внедорожником, чтобы можно было проехать везде. Вот. И наш подписчик привел пример, допустим, если хорошая копейка ухоженная, она довезет куда угодно. Да. Вот я бы хотел сказать, вот просто представьте какую-то ситуацию, допустим, какое-то стихийное бедствие, да, пусть это будет не война, стихийное бедствие, или, к примеру, какие-то беспорядки, там, какие-то митинги, еще что-то там незаконное и так далее. Город – это всегда ловушка. И вот выбраться из города, даже по дорогам, даже по хорошим, это всегда пробки, аварии, там, я не знаю, там, колонны беженцев, еще кого-то. Вам просто нужно будет... Вам нужен транспорт, чтобы вы при любых раскладах могли заехать на любой бордюр, чтобы объехать пробку, чтобы вы могли съехать с дороги, поехать полем, просто зимой, летом, вслякать, неважно, и так далее. То есть, если вот есть такая японская мудрость, если твой меч понадобится тебе только раз в жизни, носи его с собой каждую секунду, потому что никогда не знаешь, когда это понадобится. И поэтому я просто как пример к подготовке к тому, что мы все-таки живем в такую эпоху неспокойную, хотя бы вот учитывать в том числе транспортное средство, чтобы оно могло тебя и твою семью вывести при любых раскладах куда угодно. Это как минимум, потому что мобильность и перемещение очень важно. Даня, ну, вот как-то так. Ты не в Соединенных Штатах Америки живешь, где в семьях по 5 автомобилей. Понимаю. Я к тому, что у людей, у которых есть выбор, вот, то нужно брать Ниву вместо какого-то седана. Понимаешь, я об этом. Ну, у нас просто в стране... Хотя бы наши подписчики тоже немножко об этом думают. Просто. Надо исходить из реалий, да, что у нас многие семьи молодые в стране, значит, выплачивает ипотеки, да, и не все могут купить себе внедорожник, на который сейчас цены, как мы знаем, как на загородный дом. Поэтому, конечно же, это хорошо, но я думаю, что выбираться в таких ситуациях, в которых ты, ну, так намекнул, будут кто как, в том числе и на перекладном транспорте, да. Можно было посоветовать купить горный велосипед и рюкзак, понимаешь? И это было бы по карману многим гражданам России, поэтому... Нужно просто учитывать такую вероятность, что могут быть такие события, когда вот просто нужно будет проезжать везде, где нет дорог, точнее, объезжая дороги. Ну вот и все. И если есть возможность, вместо того, чтобы купить какую-то поддержанную Toyota Camry или Corolla, да, в кредит взять, взять Ниву, к примеру, то лучше брать Ниву. Вот. Ну, вот грубо говоря. Или какой-то старенький, там даже Pajero, ну, хороший на ходу. Вот. Поэтому вот эти моменты, это мелочи. Это мелочи, которые, на которые ты не обращаешь внимания, потому что ну, еще не пришла та ситуация, когда эти мелочи могут сработать. Поэтому, если ты понимаешь вот эти моменты, то и в других моментах ты тоже можешь мыслить. То же самое одежда, да. В любой момент может что-то произойти, и тебе придется выживать в том, что на тебе одето. Это тоже важно. Если ты находишься там в костюме с галстуком и туфельки какие-то из крокодильей кожи, купировано. Нет, ну подожди, совсем... но... Я хочу выживать в ремне Гуччи, допустим. Зачем мне какой-то другой, понимаешь? Да, ну, на самом деле, любой ремень, даже Гуччи... Выживать надо стильно, а не просто выживать, понимаешь? Конечно, конечно. Ты мне сейчас напомнил какого-то американского блогера. У них это очень сильно развито. Они посвящают, значит, выживанию в каких-то экстремальных условиях, там, техногенных катастроф и так далее. Целые видео показывают свои автомобили, где у него там выезжают куда-то там переносной туалет, и он, значит, со своей машиной может автономно жить там годами. Вот. Ты мне сейчас напомнил не значит, коуча по информационному противоборству, а американского блогера-выживальщика. Ну, я тебе скажу, вот, допустим... Причем так спонтанно это все получилось, так просто раз. Да. И еще в 2014 году... Просто я это рассказываю зачем? Чтобы вот кто-то, кому это интересно, мыслил вот в таком направлении, да, обращал внимание на детали, на мелочи, потому что в обычной жизни это мелочи. Вот, допустим, в 2014 году места, где мы, допустим, несли службу, где были водные преграды, у меня всегда с собой было два больших пакета, то есть в моем снаряжении всегда было два больших пакета полиэтиленовых, не для трупов, меньше, да, куда я мог сложить свой автомат с БК, допустим, там связать, да, и в другой пакет одежду, и преодолеть водную преграду, не намочив одежду и свое вооружение. То есть я вот такие вещи тоже продумывал, понимаешь? Вот. То есть ну, не бывает мелочей в жизни, особенно на войне. Ну, я просто, когда у тебя есть два пакета, чтобы ты сложил туда свою униформу, и она была сухая, я это могу понять, потому что это дешево. Но когда ты говоришь, нет, купите джип себе, люди говорят, да, Даниил, да успокойся, у нас там зарплаты не очень высокие, мы там получаем 40 тысяч рублей, 50 тысяч, а ты говоришь, нет, купите джип, все равно купите джип. Продайте дом, купите нет, джип. Продайте Камри, купите Ниву. Там, ну... Братан, нет, я это к тому говорю, что если есть выбор, если есть возможность, то нужно дополнительные критерии к этому выбору вносить. Вот и все. Я не говорю, что давайте там все сразу там на крузаки пересаживайтесь или там на джип Wrangler, да, который вас везде вывезет. Нет, конечно. Но вот нужно учитывать вот в том числе и эти критерии, потому что мы живем в сложные времена. И непонятно, где, когда нас что застанет. У нас, понимаешь, в чем дело? Ошибочно наше общество, так же, как и некоторые наши элиты, оценивают опасность от войны дистанцией к линии фронта. Но учитывая современные технологии, то, что американцы начали делать с 1 марта, линия фронта и война в целом, зона боевых действий, она становится одним из факторов. Одним из факторов влияния на все общество. Вот. То есть какие-то поражения серьезные, еще какие-то проблемы, неприятности. Они очень сильно рассчитывали на то, что украинцы смогут прорвать фронт и выйти к Азовскому морю. И тогда они бы начали внутри общества, в том числе за счет этого фактора, раскачивать, да, то есть, ну, там по разным направлениям, вот именно вражду внутри, как бы, да, и можно просто в определенный момент, если где-то в каком-то регионе у противника что-то получится, да, вот качнуть где-то общество, какие-то митинги там на разной почве, там межнациональная, религиозная, еще какая-то почва, просто политические взгляды и так далее, и где-то что-то вот такое может произойти, то можно просто оказаться далеко от линии фронта, но посреди какого-то кипиша серьезного, когда нужно будет что-то делать, нужно будет спасать семью, близких, выживать как-то и тому подобное. То есть, подожди. Быть ко всему готовым. Или даже зомби-апокалипсис. Я думал, что в случае какого-то кипиша, ты как Джон Коннор возглавишь сопротивление, а ты просто купил машину на больших колесах, чтобы побыстрее уехать из города. Смотри, момент какой? В случае какого-то кипиша, техногенного в том числе, или вооруженного, да, там военного вполне, город всегда становится ловушкой. Да? Ну, представь, город без света, без водоканала, водоснабжения, без газа, ну, к примеру, ну, там нарушенные коммуникации, именно, которые вот, питают город всем этим, да? Город становится ловушкой. Все, то есть ты долго в этом городе не проживешь. Ну, особенно зимой. Поэтому тут момент такой, что иногда нужно передислоцироваться для того, чтобы определить какой-то новый плацдарм и пытаться влиять и менять вот эти негативные кризисные ситуации. Вот и ну, все. Ну, ты понимаешь, внедорожник — это первое, как сказать... Первый момент к тому, что ты переоцениваешь его возможности. То есть ты думаешь, что ты можешь съехать куда-то в поле и поехать на внедорожнике, тем более вот ты говоришь зимой, и это не совсем так. То есть если у тебя машина подготовлена к внедорожью, если у тебя нету там лебедок, специальных приспособлений, чтобы ты сам себя вытаскивал, да, там специальные там подкладки под колеса, и вообще у тебя нету опыта, значит, это же тоже опыт, да, как ведение боевых действий опыт, так и, значит, езда на внедорожье тоже опыт. И если у тебя нету, скажем так, опыта вот выезжать в таких условиях, то внедорожник тоже ты попадешь в ловушку. Ты потом будешь ходить искать дороги, трактор. Дороги будут заблокированы. Дороги будут заблокированы. Подожди. Дороги то есть, помимо СВО, ты еще нарисовал какую-то теперь еще и, значит, апокалипсис какой-то. Братан, ну, я сейчас не смотрел постапокалиптические фильмы, да, типа там «Книга Элая» и так далее. Нет, нет. Это я пытаюсь сказать то, что фактор информационного воздействия на общество, на социальные группы со стороны противника, его нельзя недооценивать. Вот всегда так. Вот я просто помню, Украина, 2014 год, понимаешь? И ты просыпаешься в городе, когда можно просто, ну, сдохнуть в этом городе, просто без войны, как бы, да, это вот тот же Киев, Днепропетровский, там небольшой кипиш был и так далее. То есть, как общество можно вот так вот быстро вот погрузить вот в эту пучину, тем более мы же многого не знаем, в СМИ, в открытых источниках многого нет, что происходило в Киеве, да, и как эти банды там, что они там делали. Но, Ходоков. Поэтому... Опять же, это воздействие, вот да, как толпа себя поведет. То же самое может быть где угодно. Если же какие-то, допустим, есть, а у нас есть слабости в целом в обществе из-за отсутствия идеологии, а отсутствие идеологии предусматривает то, что внешние силы, внешние, ну, наши враги, которые будут предлагать нашему обществу какие-то ништяки, то есть ложные ценности, да, будут его растягивать по сторонам, требуя за эти ценности выполнения каких-то действий. Вот когда есть идеология, образ будущего, да, то есть общежелаемая для всего общества цель, и государство дает дорожную карту к этой цели, то уже тяжелее общество с этой дороги, с этого пути сбить. Но из-за отсутствия этой идеологии, то с этим есть сложность. Это наша слабость. Противник, он очень силен в плане раскачки. И вот, опять же, фронт и ситуация на войне – это дополнительный фактор, который нужно понимать. Если этот фактор есть, то есть одна из опор для противника, чтобы работать внутри общества. Понимаешь, пытаться где-то что-то раскачать в каком-то регионе, кого-то с кем-то стравить и так далее. Да что угодно может быть, там прилетит метеорит, не знаю, там ураган, да что угодно. Просто каждый человек, каждый наш подписчик должен понимать, что могут быть трудности, с которыми придется справляться, разные. И они могут возникнуть внезапно. И поэтому нужно все предусмотреть, для того, чтобы в первую очередь выжить. Ну, еще, знаешь, может, помимо метеорита могут начаться взрываться дупы, значит, после неудачного контрнаступления, просто полыхать, и тоже могут, значит, вызвать, значит, всемирное потепление, да, начнут ледники таять, начнется коллапс, да. И все на внедорожниках, которые посоветовал купить, да, коуч Даниил Бессонов, попадут потом в пробку, потому что они все съедут с дорог и устроят пробки, значит, на внедорожье, да, так что, значит, следите за своими дупами, а мы, собственно говоря, наконец-таки, я так понимаю, что добрались до боевой обстановки. Да, по боевой обстановке, ну, по всему фронту бои продолжаются. Единственное, что интенсивность с украинской стороны, она уменьшилась, в первую очередь, из-за потерь. Во вторую очередь, украинские подразделения начали перебрасываться в Херсонскую, Николаевскую область. Те же морпехи, которые якобы снимались для того, чтобы типа уйти в пункт постоянной дислокации для восстановления боеспособности, они перебрасываться начали тоже, вот Николаевская, Херсонская область. Одновременно с этим противник перебрасывает некоторые подразделения, в том числе там силы специальных операций, да, ССО, на север, в северные регионы. То есть они уже сейчас начали там пытаться какие-то вылазки делать на территорию России, там Брянская область, да, Курская, Белгородская. То есть там сейчас противник пытается нас отвлечь, да, и создавать какие-то очаги напряжения в тех регионах. Я так думаю, что, судя по всему, как мы ранее говорили, противник все-таки планирует десантную операцию с форсированием водной преграды. Вот, потому что также по сообщениям местных из Херсонской, Николаевской области, даже из Одесской, военные очень долгое время, в принципе, ну, все лето практически, выкупали гражданские катера. Знаешь что, я хочу поправить тебя немножко. Ты сказал, мы об этом говорили. Я хочу сказать, что это говорил непосредственно ты. И если, значит, эта информация подтвердится через время, я хочу, чтобы все лавры достались именно тебе, потому что ты первый об этом начал говорить, да. Вот, да, и тут теперь момент такой. Они попытаются или на Херсонском направлении, вот, но это слишком очевидно. Слушай, а у меня вот такой вопрос интересный. Смотри, морпехи же украинские, это же тоже как бы считается, ну, элитная пехота, да? То есть аэромобильные бригады, да. Плюс есть сильные какие-то бригады механизированные, которые показывают хороший результат, да? Плюс есть вот морская пехота. И морская пехота, я так понимаю, она также у них участвовала сейчас вот в наступательных каких-то действиях. Или нет? Есть какая-то дифференция? Смотри, тогда у меня такое вот, ну, скажем так, размышление. Если подготовленные части украинской пехоты участвовали сейчас в наступательных действиях. И, как и все, любая, я повторюсь, не только украинская сторона, а любая атакующая сторона, она несет потери. Да? Просто многие сейчас могут думать, что вот хохлы тупые, они начали наступать и их там покрошили. Ну, у нас тоже были моменты, когда мы наступали, и у нас мы тоже несли потери. То есть в наступлении без потерь, ну, это большая очень редкость, какая-то удача, когда тебе... Когда ты, ну, там, по какому-то суперзамыслу, значит, какого-то элитного генерала, который сначала совершил какой-то там обманный какой-то наступательный момент, да, противник бросил туда резервы, а он, значит, наступал в другом месте и, удал, и с минимальными потерями, предположим, прорвал фронт, да. Но мы видим сейчас, бои идут очень такие, скажем так, необдуманные, да. Я, кстати, уже много раз говорил, что, что мы, что противник пока не показали какого-то мастерства в наступательных действиях, да, то есть у нас не получается точно так же совершить глубокие прорывы, да. Мы там потихоньку можем что-то двигать, но так, чтобы мы рванули, прорвали фронт, не получается, да, у противника тоже не получается, да. И я так понимаю, что морпехи несли потери, а они, по идее, должны были быть обучены. И если они после потерь доукомплектуются новыми бойцами, то способны ли они на какую-то десантную операцию? Вот как ты думаешь? Смотри, вот, допустим, морпехи... И если они выкупают, значит, транспорт гражданский, эти лодочки, да, и когда они будут глотоплыть, не будет ли похоже это на нападение сомалийских пиратов? Да, на самом деле, похрен, как это будет, на что это будет похоже. Главное, чтобы лодки были достаточно мощные и быстрые, ну и вместительные, да. Насчет морпехов, там, по-моему, 35-я, 36-я, 37-я бригада, если я не ошибаюсь, на Южном Денском направлении долгое время находились, они совершали наступательные действия в районе Временского выступа в том числе. Но что это значит? Когда мы говорим, там 35-я, 36-я бригада, это не значит, что бригада в полном составе на этом участке фронта находится, это подразделение этой бригады. Вот. То есть мы понимаем, что эта бригада... Есть еще их подразделения в пункте постоянной дислокации, да, то есть они ротируют друг друга и так далее. Плюс, допустим, пока они были там на передовой, у них в тылу набирали новых морпехов, то есть они пополняли личным составом. Кроме того, в этой операции, скорее всего, будут принимать участие не только морпехи, будут принимать участие также ВДВ, скорее всего, силы специальной операции. При этом, вот смотри, давай пофантазируем просто. Вот очень фантастическая такая мысль, там идея, не знаю, замысел. Ну, вот, к примеру, Крым. Вот мы знаем, к противнику, противника смотрит северо-западная и западная часть Крымского побережья, да. То есть южная часть, она так... расслабленная, в основном юго-восточная тоже. Ну, туда иногда прилетали эти катера, да, но, грубо говоря, мы вот усиливаем там Евпаторию, все тому подобное. И вот теперь представляем, они уже осуществляли атаки дронами, да, неоднократно. При этом там самая массовая атака была 25 дронов ударных, если я не ошибаюсь, на Крым. А вот теперь представим, у них же есть возможность, к примеру, запустить не 25, а 125. Есть. При этом, вот мы видим, допустим, 125 дронов по разным целям, в том числе по позициям ПВО будут стараться идти. Одновременно с этим они запускают кармы, да, на поражение ПВО, РЭБов. Одновременно с этим, после этого, они попытаются запустить, допустим, тактические ракеты наземного и воздушного базирования. Одновременно с этим они запустят, ну, к примеру, несколько десятков безэкипажных катеров там, по разным бухтам, еще куда-то и так далее. То есть они создают кипиш просто нереальных масштабов. Там просто секретные линии связи будут обрываться вот очень, ну, очень долгое время. Да? Успешно что-то будет, неуспешно, неважно, будет серьезный кипиш. И вот теперь представим, к примеру, допустим, 100 катеров. В каждом катере, ну сколько может быть личного состава, там, не знаю, 10 человек, 20 человек, ну, неважно, да. Вот они движутся, и движутся они не в Евпаторию, они движутся куда-то там южнее. Ну, то есть выбирают при этом, одновременно с этим, в небе находятся американские беспилотники-разведчики, там, Рипер какой-нибудь, там, еще, неважно. Естественно, американские беспилотники, то есть они надводными катерами могут вполне себе поразить или заставить там переместиться какие-то наши катера, там какие-то там сторожевые корабли, там береговой охраны, что-то так, да. Но в то же время они прекрасно найдут брешь в нашей обороне, где эти катера во время этого кипиша смогут куда-то допройти. И вот представляем, естественно, никакой тяжелой техники, ничего они не смогут перебросить, только живую силу, ну, с какими-то БК, там, гранатометами и тому подобное. И вот представь, какой-то город прибрежный, и вот 1000 человек или 2000 человек вооруженных, без опознавательных знаков, они уже заранее, у них будет расписано, какая группа идет на какой перекресток, какое здание, кто что делает. То есть вот 2000 человек, каждый солдат будет знать свой маневр. Они вот просто рассасываются, причем без опознавательных знаков. Может быть, даже полиция не сразу среагирует. Ну, идут маршем, кто-то будет просто строевым шагом идти. Ну, прикинь, группа 20 человек строевым шагом хуярит. Ну, военные куда-то там идут, там, в музей, да? Ну, я утрированно, опять же. И вот они занимают какие-то районы какого-то города прибрежного. Понятно, но мы же не будем авиацией, артиллерией и танками бить по своим городам. Кто тебе такое сказал? Ну, как тебе такой сценарий? О, ну, если только найти там 2000 шахидов, которые готовы выдвинуться и захватить этот город. Однозначно, это смертники, однозначно смертники. То, да. Конечно, вот если ты описал именно с сопровождением дронов воздушного базирования, морского базирования, да, которые будут водные и так далее, удары там ракетами, которые сейчас, да, там еще что-то, то, да, конечно, на несколько суток, возможно, даже на неделю, на две, возможно, дестабилизировать ситуацию, значит, в каком-то районе, да, Крыма. Это безусловно можно, да. Ну, то есть перспективы в дальнейшем никакой нет, кроме вот того, что показать, что у них это получилось, да. Если, мне кажется, ну, более или менее планировать что-то, возможно, на перспективу, то возможно, конечно же, более перспективное направление – это Херсонская область. Почему? Потому что там расстояние пересечь реку, да, здесь расстояние, соответственно, уже совсем другие, да, уже морские мили, собственно говоря, да, если ты там через реку можешь прикрывать свою наступающую пехоту на этих шлюпках, там, какими-нибудь, предположим, хаймерсами и так далее, и эти лодки, которые, значит, там, ну, и мы же понимаем, как это работает, да, там, значит, силы специальных операций, значит, высадятся на берег, возьмут под контроль часть берега, если у них получится, да, там, ну, предположим, там, захватят какие-то наши опорные пункты и так далее, да, и потом туда уже начнет высаживаться морской десант, да, и на реке при помощи вот сомалийской пиратской тактики, да, когда лодки эти будут ездить туда-сюда и просто перекидывать людей, то у противника, возможно, получится неплохо накопиться, да, но на шлюпках по этих по морю погода может поменяться, предположим, да, или еще что-нибудь там, ну, все что угодно будет, да. Погоду они будут знать заранее. Это понятно, учитывается при планировании операции. Нет, я понимаю, но все равно на море подобная, как бы, техника, это одно, да, на реке она более перспективная в плане того, что ты можешь высаживать людей там. Братан, есть одно большое но. Вот сравнить наши оборонительные сооружения в Херсонской области и наше оборонительное сооружение на побережье Крыма. Я просто, ты знаешь, в этом году на побережье Крыма не был, но, насколько я знаю, помнишь, было очень много снимков, где Аксенов там закопался, там сделал себе, ну, не линию Суровикина, но линию Аксенова. И там все пляжи были перерыты, насколько я понимаю. Возможно, это, конечно, фейк. Нет, они есть, но они не такие плотные, не такие эшелонированные, и там не такое количество людей в них находится, понимаешь? То есть они сделаны для того, чтобы в случае чего туда личный состав мог выдвинуться и где-то держать оборону, а не постоянно там находиться. Плюс дело-то не в милях. Дело в том, что они потом будут делать, когда доберутся, и как их мы сможем вовремя обнаружить. То есть вот эти моменты, потому что пытаться прорвать линию фронта на Херсонском направлении, то есть для этого нужно десантироваться и попытаться прорвать линию фронта. Понимаешь, а здесь просто нужно доплыть. Вот. Поэтому, тот же прецедент, когда они когда под мостом сидели, там, причем долгое время, и щекотали нам нервы, да, то есть, в принципе, плюс еще какой момент, я больше чем уверен, что разведка противника, ну, в плане не разведка, которая там в эхолоты слушает, а разведка, которая работает, ну, физически в плане переплывает и что-то действует на нашей стороне. Я же недавно совсем касался того, что вот я смотрел, украинский боец ССО рассказывал о том, что их основная задача — это они переплывают, значит, Днепр, да, и на нашей территории просто ставят мины и уплывают обратно, то есть они не вступают в контакт. То есть если подобные группы, ну, и это не свист кого-то там, да, если мы можем понять, что подобные группы спецназа, подготовленные, да, водолазы к амфибийным операциям, они могут это делать нередко, то есть они могут уже много раз переплывать на нашу сторону и знать, где у нас бреши в обороне, где какое подразделение стоит. Это подразделение может побежать, а это подразделение не будет бежать, оно будет биться до талого, будет там взрываться гранатами там, и так далее. Да? Значит, мы будем планировать наступление вот сюда, потому что мы много раз туда плавали, и, скажем, там, ну, сидят малоподготовленные бойцы. То есть информация об этом у них есть. Но, и я же говорю, здесь просто в чем плюс, если противник будет действовать умно, но я не думаю, что у нас противник, ну дауны, я обещал дауны не говорить, но идиоты, да, то, конечно же, мы увидим очередную операцию там в стиле фиаско, да, какого-то. Если противник будет подходить здраво к операции, то есть он ее будет планировать, да, то, ну, они уже будут знать, куда они будут высаживаться, они уже будут знать, кто там стоит. На момент основного десантирования они постараются наши позиции обезвредить и, значит, принять десант. Да? Но смысл какой, что... На мой взгляд, просто я могу ошибаться. Если ты, значит, действительно скажешь и получится, что высадятся в Крыму, но не маленькая группа, как уже бывало, там 5-10 человек, там что-то постреляют и уплывут обратно. А если вот какой-то массированный десант будет, ну хотя бы там человек 200, да, то, конечно, я перед твоими прогнозами одену сначала шляпу, потом ее сниму перед тобой, понимаешь? Вот, так что... Смотри, еще важный момент какой. Я за Херсонскую область. Просто понимаешь, как с Херсонской области они могут постараться дальше как-то развить успех. Хотя я не представляю, как это сделать без техники, да? А в Крыму что-то развить, ну, кроме самоубийства, мне кажется, ну, на мой взгляд... Смотри, здесь какие моменты. Вот, опять же, повторюсь, Херсонская область очень тяжело. И развить, да, без техники и так далее, прорвать нашу оборону, это очень тяжело. Единственное, что они могут попытаться смотри, мы говорим... это сделать, но все равно. Смотри, секундочку, там у нас техники нет, но у нас может быть там в Херсонской области поддержка авиации и артиллерийскими системами всеми, какие только возможно. В Крым, если будет высадка, у них, соответственно, артиллерия отпадает, хаймерсы отпадают, и получается только ракеты какие-то дальние. То же самое и наша артиллерия с нашей авиацией отпадает. Они знают, что у нас преимущество в воздухе. Вот, то есть у нас авиация работает, плюс управляемые бомбы, все дела. Вот, поэтому если будет десантная операция, то она будет учитывать наличие авиации. И наличие того, что они смогут по морю, ну или по реке. По реке они не смогут пройти незаметно, да, а по морю смогут. Ну, я так думаю. Ну, ладно, я в этом, ну, не разбираюсь, как бы, так досконально. Так, да, хватит это говорить. Да, но тут момент-то в чем? Во-первых, мы уже в прошлый раз говорили, что англосаксы очень любят десантные операции, да, с форсированием водных преград, тем более вот такие дальние, как бы, десантные операции. Во-вторых, сейчас натовцы, они отрабатывают такие темы, как мультидоменные операции. То есть Это операции, когда задействованы очень много родов войск на всех уровнях. Да? То есть они одновременно, допустим, с нашествием дронов, ракетными ударами, надводными катерами, подводными катерами, они еще будут проводить, допустим, кибератаки, постараются отключить электрику где-то и так далее. То есть это будет максимально комплексная операция. И вот американские беспилотники подскажут им где-то брешь, допустим, появилась или до сих пор есть, будут под контролем, да, где они, в принципе, по морю смогут где-то проскочить. При этом, опять же, повторюсь, не там, где мы их будем ждать, допустим, со стороны Евпатории, да, ну, там, восточное, то есть не западное, там, северо-западное, юго-западное побережье, они могут где-то вот южнее, при этом нужно будет, учитывая, что они без техники, только пехота, да, им нужно не открытое место, что где-то вышли где-то, блин, в виноградниках, блин, и бредут там куда-то на открытом месте. Нет, это какой-то будет прибрежный город, куда они смогут просто высадиться и быстро зайти, как бы, и постараться там закрепиться. Насчет самоубийственной операции. Им могут пообещать, что мы... Через две недели, вам надо продержаться две недели, мы через две недели договоримся дипломатически, что вы добровольно уйдете и вас отпустят. Да что угодно. То есть им могут пообещать что угодно. Раздадут айфоны потом. Да, и тирамису. У нас уже, опыт уже есть. Да, вот. Но политически это будет, ну и медийно, это будет очень-очень серьезно. Это будет круче, чем где-то там прорыв фронта, где-то там в пятихатках, понимаешь? Вот. То есть в военном плане, казалось бы, да, самоубийственно, но в целом это кипиш. Плюс это вызовет панику. Это начнутся, смотри, такая движуха, она вызывает панику. То есть вот полуостров Крым, да, люди начнут пытаться эвакуироваться, там беженцы появятся. Ну, вот как в 14-м было, я просто это все видел. И войскам будет тяжелее маневрировать. То есть войскам нужно будет подтягиваться к этой точке, где противник нарисовался, понимаешь? То есть, ну, много таких моментов может быть. Поэтому, если такие вещи планировать, то это вполне реально. Поскольку... организовать круговую оборону, чтобы там солдат плечо к плечу как бы контролировал свой сектор побережья, на побережье, да, но это очень сложно. Рассчитывать на то, что какие-то радиолокационное оборудование выявит что-то подобное и сразу отреагирует. Ну, почему-то же надводные безэкипажные катера как-то подбираются куда-то там, даже к военным, военно-морским базам, да, к бухтам там и так далее. Вот. И по ним работа идет, когда они уже вот к кораблю подплывают, после этого только заранее же как-то их никто не, это самое, вертушки не поднимают на их перехват. Значит, есть какие-то моменты в этом плане, понимаешь? Нет, ну, если, как сказать, знаешь, есть... А сегодня заключительный день там, кинофестиваля, да, и вот если мы будем говорить о том, что значит, знаменитый контрнаступ подходит к концу, и вот скоро, значит, его заключительный день, то возможно, чтобы хоть как-то привлечь внимание к этим всем событиям, которые, ну, по сути, ну, реально были неудачными, да, и об этом пишет, это не то, что мы выдумываем, это об этом пишет вся западная пресса, да, что, значит, результаты, которые добились за 3 месяца, ну, не особо высокий, да, то как заключительный день фестиваля, то в принципе это устроить можно, чтобы какой-то кипиш был и так далее в медийке. Я с тобой согласен, да. Это же будет еще самое главное, даже я думаю, что это будет направлено даже не на каких-то западных кураторов, да, или людей, которые финансировали, значит, долгое время нашего противника, а это будет иметь даже медийный какой-то эффект для нашей местной публики, которая начнет сразу говорить: а вот видите, вы даже не можете удержать какие-то наши территории, то есть вы вообще ничего не можете, понимаешь, то есть даже внутри будет у нас значит, бросание на вентилятор. Это то, о чем я говорил, что война и линия фронта как дополнительный фактор для того, чтобы и в обществе тоже качать, да. Но здесь еще важность, знаешь, в чем? Важность в том, что у англосаксов впервые в истории появилась возможность экспериментировать тупо все тактики абсолютно не своими силами. То есть они вот отправят на убой украинских вояк, и по результату уже напишут свои методички, обновят их, как вот в современных условиях, с современными системами разведки подобные операции можно проводить или нельзя проводить. Как-то так. Нет, абсолютно правильно, и я хочу сказать, даже без украинской разведки и подобных операций у нас очень много такой публики, когда ты знаешь, показывают тебе и говорят, все, мы увеличили количество боеприпасов. Они говорят, все, да, это все фигня, это все ложь, это все придумали предатели, масоны, жидомасоны, ну все, вот это, знаешь, Да. потом там что-то там построили, какой-то там, я не знаю, космический корабль. Да нет, это все жидомасоны, это все они, это они, все, знаешь, ну то есть уже, ладно, хорошо, вы не верите нашим СМИ, ну так уж получилось, что наши СМИ, ну упал, значит, рейтинг доверия к ним, да, какой-то, да, и не особо любят все, что говорят по телевизору, все подвергается сомнению. Но хорошо, уже пишут иностранные СМИ, что не рассчитывали на то, что Россия, значит, Да. сможет столько производить боеприпасов, что может пополнить технику. Да, ты вспомни, когда ехали поезда с Т-55, там, Т-62, сколько было все пропальщиков, которые показывали эти танки, говорили, что все, посмотрите, все, у России закончились танки, скоро будут ездить на Т-34. Эти старые танки позволили нам, значит, заполнить брешь в обороне, да, и за счет чего мы смогли за это время произвести большое количество новых современных танков, да. А эти старые танки, они используются просто как артиллерийские системы какие-то, да, стреляют по навесной траектории, да, потому что я лично, ну, возможно, были такие случаи, я не отрицаю, но лично я просто не видел ни одного случая, где бы вот там Т-55 или Т-62 вылетело на несколько украинских танков, устроило бы бой, Нет, ну да. конечно. Да, в основном все такие-то танковые бои или ближний бой какой-то, везде более или менее современные танки, да, Т-72, Т-80, там какие-то расконсервированные, там Т-90 и так далее, да. И, конечно же, вот для этой публики это будет уже иметь ошеломительный просто успех и просто взрыв жоп, так запылают, что действительно нужен будет джип, чтобы сесть и уехать куда-то подальше. Потому что все многие российские города, они просто сдетонируют от взрыва вот этих жоп. Ну, как бы, да, я думаю, что эту информацию противник еще как-то для общества донесет под особым соусом в случае успеха малейшего. Потому что, ну, нужно понимать, что все-таки сказать, что у нас 100% общество следит за событиями на фронте, то как бы нет. Вот. Если половина общества, это уже хорошо. То есть, по сути, половине, ну, реально пофигу. Вот. Половина живет холодильником, как бы, и своими проблемами личными. Нет, ну И это, в просто. принципе, видно даже по Телеграму, то есть по количеству подписчиков у топовых СМИ, которые РИА Новости, там, да, которые касаются темы СВО. Поэтому, но то, что любые негативные последствия, где бы они ни были, противник под правильным соусом может преподнести так, что заинтересует всю аудиторию, это да. Я с тобой согласен. Поэтому, значит, дальше мы обсудим это все завтра. Друзья, спасибо, кто были с нами. Всем до завтра. Все, до завтра.